Параграф 47. Первое. Первое безусловное, которое рассматривается Кантом, есть, смотри выше, параграф 34, душа. В моем сознании я нахожу всегда себя альфа в качестве определяющего субъекта, бета как единичное или абстрактно простое, гамма как то, что во всем многообразии сознаваемого мною есть одно и то же, как тождественное, дельта как отличающее себя в качестве мыслящего от всех вещей вне меня. Метод рассуждения прежней метафизики правильно указывается Кантом. Этот метод состоял в том, что метафизика ставила на место этих эмпирических определений определение мышления, соответствующей категории. Отсюда возникают четыре положения. Альфа – душа есть субстанция, бета – она есть простая субстанция, гамма – она в различные периоды своего наличного бытия численно тождественна, дельта – она находится в некотором отношении к пространственным предметам. Кант указывал недостаток этого перехода, заключающийся в том, что здесь смешиваются двоякого рода определения – паралогизм, а именно эмпирические определения с категориями. И Кант показывал далее, что мы не имеем права умозаключать от первых к последним и вообще ставить вместо первых последние. Как видим, эта критика не высказывает ничего иного, чем выше приведенное в параграфе 39 замечание Юма, что вообще определение мышления, всеобщность и необходимость не встречаются в восприятии, что эмпирическое, как по своему содержанию, так и по своей форме, отлично от определения мысли. Примечание. Если эмпирическое должно служить оправданием мысли, то, несомненно, требовалось бы, чтобы мы могли точно доказать ее присутствие в восприятии. Что нельзя утверждать относительно души, что она субстанциональна, проста, тождественна себе и сохраняет свою самостоятельность в общении с материальным миром, это обосновывается в кантовской критике метафизической психологии лишь тем, что определения души, которые опытным путем дает нам сознание, не вполне совпадают с теми, которые производят при этом мышление. Но, согласно изложенному выше, познание вообще, и даже опыт, состоит по Канту в том, что мы мыслим восприятие, то есть что мы превращаем в определение мышления те определения, которые первоначально принадлежат восприятию. И все же следует признать успехом кантовской критики то, что философствование о духе освободилось от души вещи, от категорий и, следовательно, от вопросов о простоте или сложности, материальности и так далее души. Но истинной точкой зрения на недопустимость таких форм будет для обыденного человеческого рассудка даже не то, что они суть мысли, а скорее то, что такие мысли сами по себе не содержат истины. Если мысли и явления не вполне соответствуют друг другу, то нам представляется выбор считать недостаточным или одно, или другое. В идеализме Канта, в той мере, в которой он рассматривает разумное, недостаток приписывается мыслям, так что последние потому именно признаются неудовлетворительными, что они неадекватны воспринимаемому и тому сознанию, которое ограничивается областью восприятия, потому что мысли не встречаются в этом сознании как таковом. Содержание мысли само по себе здесь не обсуждается. Прибавление. Паралогизмы — суть вообще ошибочные умозаключения. Их ошибочность состоит более определенно в том, что одно и то же слово в обеих посылках употребляется в различном значении. На таких паралогизмах основан, согласно Канту, метод прежней метафизики в рациональной психологии, поскольку здесь голые эмпирические определения души рассматриваются в качестве соответствующих ей как таковой. Совершенно правильно, впрочем, что такие предикаты, как простота, неизменность и так далее, нельзя приписывать душе, но не по указанному Кантом основанию, не потому что разум, приписывая душе эти предикаты, переступил бы указанные ему границы, а потому что подобные абстрактные определения рассудка слишком плохи для души, и они есть нечто совершенно иное, чем только простое, неизменное и так далее. Так, например, душа есть, несомненно, простое тождество с собой, но вместе с тем она, как деятельная, различает себя в себе. Напротив, только простое, то есть абстрактно простое, есть как таковое вместе с тем и мертвое. Что Кант своей полемикой против прежней метафизики устранил эти предикаты из понятия о душе и о духе, надо считать большим успехом. Но основания, указываемые им для такого устранения, совершенно ошибочны.